Глава 25. Ариша. Плодное яйцо в полости матки, тонус в норме, размеры желтого тела соответствуют. Монотонным голосом начала доктор, продолжая шурудить внутри меня продолговатым датчиком аппарата УЗИ. Лицо Макса вытянулось, а я невольно улыбнулась. Теперь понимала, что моя беременность подтверждена не только тестами, и я не собиралась, как выразился муж, немедленно решать проблему. Лежа на кушетке, почувствовала такой прилив уверенности, что, повторю он мне свой ультиматум прямо сейчас, я бы... «Постойте», – рассеянно буркнул Макс и, кивнув на монитор с непонятными серо-черными разводами, скривился. «Поясните нормально, что за тело? Причем здесь тонус и... эмбрион. Значит, беременность все же есть?» «Да, определенно», – отозвалась женщина и, не глядя на него, проговорила. Срок очень маленький, и провести диагностику развития плода или определить его пол пока невозможно. «Какой именно срок?» – сквозь зубы прошипел Макс и, подавшись вперед, прищурился. Ни поддержки, ни тем более радости он не проявлял от слова совсем. Я понимала, с какой целью он настоял на своем присутствии при проведении диагностики УЗИ. Но для доктора его поведение было необъяснимым и заметно раздражающим. «Учитывая имеющуюся картину, примерно 4,5 акушерские недели». Не очень любезным тоном ответила женщина и, глянув на меня, едва заметно качнула головой, поджала губы и, щелкнув какой-то кнопкой, дополнила. «Максимум 5 недель». 4 или 5. Муж уставился в одну точку и, шевеля губами, начал что-то беззвучно бормотать. С трудом сдержала смешок. Не зная медицинской терминологии, он старательно высчитывал срок зачатия, но ни 4, ни 5 недель назад секса у нас не было. Уже поняла, что мой почти бывший муж не является отцом ребенка, которого я ношу, но сообщать об этом не торопилась. Видя в этой маленькой лжи шанс уберечь ребенка, а заодно и свои нервы, абсолютно не беспокоила спящую крепким сном совесть. Наоборот, мысленно продумывала, как привлечь внимание персонала и попросить о помощи. 4 или 5? Вы уверены?» Завершив мучительные подсчеты, переспросил Макс, а доктор поджала губы и вздернула брови. «Я же сказала, что это акушерский срок». Ничего не зная о нашей ситуации, проворчала она, и, не заметив моих многозначительных взглядов, сдала меня окончательно. «Значит, зачатие произошло 2, максимум 3 недели назад». «Примерно, конечно, но и это не...» «Понятно», – пророкотал Макс и, стиснув челюсти, отрезал. «Будем делать аборт. Где у вас тут можно?» «Тон свой чуть убавьте», – строго отчеканила женщина и, указав мне на стопку салфеток, заворчала. «И жену пожалейте. Не хватало мне тут еще в ваши семейные разборки вникать». Я села на кушетке, повернувшись спиной к Максиму, и, потянувшись к салфеткам, прошептала. «Помогите мне». «Ариша, быстрее, мы уходим», – прорычал муж и, встав, подошел к двери, бурча себе под нос. «Сами у администратора все узнаем. Не хватало, чтобы какая-то тетка мне лекции читала». «Покиньте кабинет», – чуть сдержанней попросила доктор и, выдавив из себя подобие улыбки, пояснила. «Внесу все записи в карточку и отпущу вашу супругу, а пока подождите в коридоре». Макс никуда не ушел, а слова женщины проигнорировал. Не успела я толком заправить одежду и застегнуть все пуговицы, как он ухватил меня под локоть и потянул к двери, распорядившись уже на ходу. «Подождем документы снаружи. И побыстрее, пожалуйста, мы торопимся». «Пусти!» – прорычала, как только мы оказались в коридоре, и, отдернув руку, огрызнулась. «Можешь идти, я никуда не тороплюсь. И аборт делать не буду. Уясни уже, что я...» Договорить не успела. Муж толкнул меня к ближайшей стене и, больно впечатав спиной, ухватил рукой за горло, вздернула подбородок и поджала губы, стараясь выдержать напор его пышущего злобой взгляда. «А теперь слушай внимательно», – пророкотал, не ослабляя хватки, склонился к моему лицу и, обжигая горячим дыханием, перечислил. «Прямо сейчас ты перестаешь истерить и демонстрировать свой дурной характер. Мы забираем документы. И ты сегодня же делаешь аборт. Я даже подожду и сам заберу тебя домой». «Я не твоя вещь», – прохрипела, безуспешно пытаясь разжать его пальцы, сомкнутые на моей шее. «Ты еще, видимо, не поняла», – Оскалившись, продолжил он, но в конце коридора раздались шаги. «Уважаемый, отойдите от женщины!» Неторопливо приближаясь, попросил охранник, скорее всего вызванный доктором кабинета УЗИ.